Грохот крови в голове у Стародубцева после неудачной попытки застрелиться все тише, тише делался, но в глазах еще было темно. Только пятна света перед ним плавали букетами, как это бывало в День Победы, когда школьники окружали его, цветами задаривали. Во рту был привкус меди, губу прикусил перед выстрелом. А на виске у него, на правой стороне, еще виднелся крохотный кружок. Так он сильно в кожу вдавил проклятый ствол пистолета, который только случайно не ахнул, голову на куски не разнес. Вот было бы сейчас. Эти два молодых жизнерадостных гостя, они бы сразу побежали, полезли на чердак, а там мозги пришлось бы соскребать. В первую минуту, когда хозяин оказался во дворе перед гостями, он руками разводил, точно слепой, точно воздух пробовал на ощупь. «А кто тут? Худо вижу. Генерала пива у меня». «Гемералопия», – уточнил Тимофей. Сразу было видно, сын доктора. «Вот-вот, ага, спасибо, подсказал. А то все вертится, как вошь на гребешке. Это словечко у меня на языке. Генерала пива». «О», – сказанул. Степан Солдатеевич развеселился, но как-то нервно, неестественно, как будто сам себя подхлестывал, пришпоривал. И голос его был чужой. Губы как резиновые, плохо двигались. «Ну, проходите, гости дорогие, проходите. А в чем это я провинился, в чем это я отличился, что вспомнили про старика?» «Ну как же, как же, как же!» – сорокой затрещала восторженная девушка. «Ведь вы же наш герой. Как ваше самочувствие, Степан Солдатеевич? Как ваша нога? Готовы плясать от радости?» «Какой там к черту!» – сварливо сказал Стародубцев, – не понимая гостей и пока еще не узнавая. «Герой! Кверху дырой!» «Герой, герой, не скромничайте!» – подхватил редактор, сияя по-юношески чистыми глазами. «Вот мы и приехали к вам расспросить, как там все это произошло». Они вошли в избу, украдкой посмотрев на потолок с молниеносным рисунком трещины. Стародубцев брякнул не в попад. «Я, ребята, мог бы рассказать вам, как там все чуть было, не произошло». Он покашлял в кулак. «Но это же такая стыдоба, что я даже не знаю, как додумался. И хорошо, что это генерала пива. Я сослепу-то не заметил, что предохранитель. А то бы, ребята, мы с вами теперь... Хе-хе... Ну да ладно, теперь-то все же попусту». Непрошенные гости в недоумении переглянулись, а потом уставились на хозяина. «Простите», – смущенно пробормотал редактор, – «мы, должно быть, не вовремя». «Нет-нет», – совершенно искренне заверил Стародубцев, дрожащими руками доставая папиросы. «Вы даже представить не можете, насколько вовремя. Прямо секунда в секунду. Так даже нарочно не придумаешь, ей-богу. Прямо как в кине в каком, прямо как в книжке». Взметнувши брови, парень посмотрел на него с еще большим недоумением. «В каком таком кине? Простите, вы о чем?» С первой спички прикурить Солдатеевичу не удалось. Он отшвырнул обломки в сторону печи. Папироса плясала в зубах. Никак не попадала на лепесток огня второй, тоже едва не сломавшейся спички. С трудом прикурив, Стародубцев жадно затянулся, густое, как сметана, белое облачко дыма округло обмазало рот и плавно утекло в гортань. Щетинистый кадык шатуном сработал. Нижняя губа, прикушенная перед выстрелом на чердаке, слегка кровоточила. Он подошел к рукомойнику, сплюнул. «Не обращайте внимания, это я так балаболю, ребятки. Ночь была бессонная, голова теперь как чугунок с горячей картошкой». Хозяин поморщился, пятернёй причесав на чугунке сиротливо торчащие остатки седых волос. «Да вы присаживайтесь. Ну, чего вы мнётесь? Проходите. Вот не ожидал. А мы хотели позвонить, сказал Тимофей в оправдание. Но у вас же нету телефона. А я трещотку эту нарочно не поставил, объяснил фронтовик. Так оно как-то спокойней. Звонков-то ждать откуда мне? Только с того свету. Правда, Николик вот теперь на стороне. Ну, вы присаживайтесь. Давайте знакомиться, что ли. Дядя Степан, с улыбкой сказал редактор. Неужели не узнаете? Хозяин взял очки, искалеченные за время долгой службы, подлеченные полосками пластыря. Не моргая, присмотрелся. Поначалу к парню, потом к девушке. Тимофей был похож на отца, Жизнелюба Иваныча, так что признать его не составляло труда. И Надю, полную задора и огня, Стародубцев припомнил. Эту девчушку-соплюшку он знал еще тогда, когда она под стол пешком ходила, сверкая голым задиком и цветом и размером похожим на апельсин, продольно треснутый посередине. И называла она тогда себя не Надя, Надо. «Ну как же», снимая очки, пробормотал хозяин. «Как это я сразу не признал? Тимоха, Надо. А вы чего, пожаловали?» Парень вскинул голову и не без гордости объявил. «Мы из газеты, дядя Степан». «Ох ты, мать моя родина!» Он за голову взялся. «Вот были б сегодня хорошие новости про меня, дурака!» «А новости действительно хорошие!» – воскликнула девушка. «Мы вам сейчас все подробно расскажем». Всегда степенный, несуетливый, он как-то слишком быстро и услужливо табуретку пододвинул девушке, и та чуть было мимо не села. Солдатеич дрожащей рукою подрубил табурет, на боковину свалил. «Черт косорукий!» – он хохотнул. «Такую девчину, стеклянную, можно сказать, чуть об пол не грохнул». Его необычайное волнение передалось гостям, только они расценили это по-своему. Ведь они приехали сюда не откуда-нибудь, а из газеты, районный печатный орган, перед которым всякий сельский житель по старой советской захмычке испытывает легкий трепет и уважение, смешанное с потаенной опаской. Газета может как прославить, так и ослабить.